и провалилась в беспамятство. Сильная дрожь сотрясла тело девушки. Голова беспомощно поникла, и Энтони чуть крепче сжал объятия и пришпорил жеребца, благословляя небо за то, что тонкий серп луны слабо освещает дорогу. Губы Энтони шевельнулись, и он потрясенно осознал, что твердит короткую, знакомую с детства молитву. Глава 18. Ворота виллы широко распахнулись. Из ярко освещенных окон лилось мягкое сияние, озарявшее двор. Граф швырнул Марка поводья и осторожно спрыгнул на землю, прижимая к груди Касси. «Жозеф!» — резко бросил он. «Хирург только что прибыл, милорд». У подножья лестницы стояла встревоженная Марина. «Немедленно пришлите ко мне Розину», — приказал Энтони, и только сейчас ощутил, как липнут руки к промокшему плащу. Опустив глаза, он заметил, что весь залит кровью, кровью Касси. Энтони устремился по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. «Мне нужна горячая вода и бинты!» — крикнула на ходу. Наконец он положил Касси на постель. По ее бедрам стекали ярко-красные струйки. Энтони прижал между ногами девушки полотенце, пытаясь остановить кровь, и бережно приподнял ее бедра, чтобы подложить еще несколько полотенец, которые тут же окрасились в багряный цвет. У Энтони дрожали руки, и он глубоко вздохнул, чтобы собраться с мыслями. «Синьорина потеряла ребенка?» «Да», — коротко ответил он, оборачиваясь к побледневшей Розине, и повелительно показал навалявшийся рядом с кроватью пропитанный кровью плащ. «Унеси это и сожги». Горничная взглянула на плащ и пошатнулась. Прошло несколько минут, прежде чем девушка, отводя глаза, завернула в простыню плащ и выбежала из спальни. Касси тихо застонала, и руки Энтони замерли. Она слегка повернула голову и снова замолчала. Энтони не знал, что мешает ей прийти в себя — боль или ужас случившегося. Дверь открылась и тут же захлопнулась. Граф мельком увидел, как взметнулись черные юбки. Эта Розина вновь нашла в себе силы подбежать к изножью кровати. Яростное проклятие сорвалось с губ графа. Он смыл кровь и обнаружил, что Касси зверски изорвана. Эти подонки искалечили ее. Энтони вознес горячую молитву Создателю, что Касси все еще не пришла в сознание. «Принеси иглу, Розина, ее надо зашить, и бренди». — резко добавил он. — Нужно промыть иглу и самому выпить немного, иначе он не выдержит. — Мне требуется твоя помощь, Розина, — объявил граф, вдевая нитку в иглу. — Немедленно, черт возьми! Ты должна держать Касси за ноги! Но Розина не двигалась. Она тоже увидела изуродованное тело хозяйки, сочившуюся кровь, и бесшумно соскользнула на пол в глубоком обмороке. Граф снова выругался и устремился к двери. Выйдя на площадку, он прогремел: «Скарджил!». Вернувшись в спальню, он переступил через обмякшее тело служанки, подошел к кровати и с тревогой уставился в лицо девушки. «Пожалуйста, Касси!» — тихо прошептал он. «Только не вздумай сейчас очнуться!» Скарджилу хватило беглого взгляда, чтобы все понять. «Трусливая девчонка!» — подумал он, осуждающе взирая на Розину. «Что я должен делать, милорд?» «Эти животные сильно разорвали ее. Поторопись, Скарджил, пока она не чувствует боли». Камердинер прижимал к кровати ноги девушки, пока граф сноровисто работал иглой. Наложив 4 шва, он бросил иглу на ночной столик и медленно выпрямился. Сам Скарджил на своем веку зашел немало ран, тяжелых и глубоких, оставленных шпагой или саблей, но никогда еще не был столь потрясен. Мадонна была такой худенькой, а ее плоть непередаваемо нежной и мягкой. Шотландец закрыл глаза, но перед его мысленным взором то и дело всплывали фигуры безликих негодяев. «Спасибо, Скарджу», — кивнул граф, и, увидев зловещий блеск глаз камердинера, обратился к нему так тихо,